Третье. Незначимость и обесценивание человека — норма в нашем обществе. Или еще три друга твоего внутреннего критика. Сейчас я покажу, что нелюбовь к себе мощно заручилась дружбой с теми ценностями, которые есть в обществе, и долбит нас дополнительно еще и этими внешними стереотипами. А против народной мудрости очень трудно сражаться. Так мы и бьемся с ними, как с ветряными мельницами. Самоотношение каждого человека напрямую находится под влиянием ценностей, которые транслирует то общество, в котором на данный момент живет человек. Где можно найти те принципы, которые действительно приняты народом и отражают некие нормы жизни? Правильно, в пословицах и поговорках, а еще в политических слоганах, которые реально вплелись в пословицы и долго живут в устах и умах людей. Разберемся, что же у нас является жизненными нормами на самом деле. Ведь даже если мы умеем быть и жить белой вороной, стереотипы, которые гуляют в обществе, автоматом через бессознательное все равно прилепляются к нашим убеждениям и изнутри управляют нами. И вот как это происходит. Представьте, что 95 из 100 человек вокруг вас на протяжении 30 лет все время, сколько вы себя помните, считают, что когда у кого-то что-то отбирают, это нормально. Ну, а что? Когда несправедливо осуждают, несправедливо выбирают, кого повысить, это нормально, ну, это жизнь. А что такого? Когда страдания от того, что все плохо живут, это норма. Что вы лично будете считать за норму? Примерно то же самое. Возможно, мы уйдем в так называемый контрсценарий, будем стараться делать и думать из принципа «только бы не так, как они», но это говорит лишь о том, что первично к нам в голову приходят способы жизни и мысли, приходящие из первичной нормы, из того, чего мы страшно не хотим. А потом мы специально поступаем наперекор, но вовсе не из своего личного выбора, а назло тому, чего боимся. Наш мозг организован так, что он не проводит каждый раз критический анализ того, что мы уже слышали неоднократно. Мышление оптимизировано. Если мы больше двух раз слышим что-то одинаковое и, в принципе, с этим согласны, хотя бы в общих чертах, то очень велика вероятность, что наш мозг решит, что это верные выводы. И в следующий раз этими выводами можно пользоваться как аксиомой, то есть автоматически считать, что это так, и принимать решение о чем-то другом можно, базируясь на прошлых выводах. Так мы принимаем в себя убеждения, на основе которых в следующий раз будем делать выводы и принимать решения более высокого порядка. Это классно, что так возможно, иначе мы жили бы в 100-500 раз медленнее и каждый раз перед тем, как что-то решить, заново проходили бы в мозгах все логические цепочки, перепроверяя их на правильность. Это невозможно. Мы мыслим, основываясь на своих прошлых выводах и прошлом опыте, причем эти процессы происходят за доли секунды. И для того, чтобы эти цепочки мыслей и выводов раскрутить назад, надо еще очень постараться и иметь навык осознанности. Но этот механизм не выбирает, что именно принимать для себя, а что нет. Поэтому все, что постоянно присутствует вокруг нас, включая текст, видео и любую информацию, автоматом попадает в наши убеждения. Через этот механизм у нас утрамбовывается огромное количество установок и убеждений об этой жизни и о себе, и о норме. Как нормально относиться к человеку, к себе, к другим. И что же мы автоматом понапринимали в себя из того общества, которое вокруг нас? Первое. Коллективные ценности всегда важнее персональных. Последние 100 плюс лет на территории постсоветских стран было главенство интересов коллектива, общества, государства, класса, группы над интересами личности. То есть отдельным, самодостаточным, независимым человеком еще 70 лет назад вообще было стрёмно быть, а 90 лет назад это было опасно для жизни. Для того, чтобы не высовываться, нужно насилие над собственным «я». Нужно запихать подальше свою интуицию, свои личные желания, хотелки, свое мнение, мысли, делать как надо и быть как все. С точки зрения психологии личности и психологии развития это трудно. Как люди могли жить в таком обществе? Через конформизм, приспособленчество и соглашательство. Есть внешнее соглашательство, типа делаешь из себя полудуркой такой «да-да, насяльника, да-да», а внутри себя оставляешь себе свое мнение. Это вариант для тех, кто сохранил контакт со своим внутренним «я». А есть ситуация потяжелее. Большинство, отказываясь полностью от себя самого, выключает контакт со своим «я», принимает полностью нормы коллектива, действуя не так, как «я хочу», а так, как надо с точки зрения общества. Действительно, интересы общества выше, чем мои, и начинает искренне в это верить. Нормы и ценности общества реально становятся ценностями человека. Такие люди искренне принимают любые цели, которые транслирует общество. У них «я» крохотное, и на него такое маленькое невозможно опереться. Плюс собственных мощных достижений, самодостаточных, нет. Либо мало, так как человек мыслит «я» — часть большого целого, и моя цель — выполнить свою микрофункцию в этом целом. В этом смысл, а не в моих собственных желаниях и задачах. Это внутренний конформизм. Но жить с таким крохотным «я» трудно, и большую часть личности тогда занимает чувство принадлежности к огромному общему. Это дает ощущение, что «я» такой маленький, но все равно мощнее многих, дает иллюзию величия, которое имеет общество. Когда я сам, один, с зарплатой 18 тысяч рублей и тоскливой работой, я практически незначим и ничтожен. Когда я при этом же просто в дополнение еще живу в СССР, и так широка и велика моя страна, я чувствую себя гораздо больше и значимее. Именно эта дополнительная значимость достраивает мое «я», когда я искренне всем сердцем принадлежу к чему-то такому большому и важному. И в такой ситуации у человека совершенно осознанная схема внутри. Я мал и ничтожен, но то, чему я принадлежу, огромно и значимо. Я крут и превосхожу других из-за своей принадлежности. Фактически человек в такой ситуации будет жертвовать всем, и в том числе собой, ради того, чему он принадлежит, и будет делать это совершенно искренне. Потому что если пропадет то, чему он принадлежит, или оно потеряет эту значимость, то человек останется один на один со своей личной судьбой, 18 тысячами и без идеи фикс, которая держала его всю жизнь. Это полный крах внутренних опор. Поэтому можно реально пожертвовать собой и своими интересами ради поддержания своих иллюзий превосходства. Что про пословицы-поговорки? А вот, кто не с нами, тот против нас. Незаменимых у нас нет. Планы партии, планы народа. Как это влияет на нелюбовь к себе? Нелюбовь к себе кажется совершенно логичной и нормальной, ведь вокруг нас мир как будто бы подтверждает то, что мы и так о себе думаем. Ведь на самом деле я знаю, что я мало значу и не имею морального права хотеть больше и хотеть себе. Внешняя реальность втихаря подкрепляет нашу неуверенность в себе. Нам начинает казаться, что это норма так относиться к себе, ведь везде вокруг все так. И все так думают, друг к другу относятся. Это правильно — ставить интересы других или чего-то авторитетного выше себя. Сам ты мал и ничего не можешь. Эта специфика гармонично уживается с обесцениванием. Они просто идеально дополняют друг друга. Это друг номер один у нашего внутреннего обесценивателя. Интересы общества важнее интересов человека. Второе. Есть некоторые элиты, которым все всегда позволено. И это не мы. Все животные равны, но некоторые животные равнее других. Джордж Оруэлл. Народ и партия едины, вот только разные едим мы. Игорь Тальков. Как это усугубляет наше самоотношение? Все хорошее, классное ни у нас, ни у меня. Я скорее про жизнь на задворках этого мира. Второй сорт. Я недостойна, не там родилась. А когда я хочу что-то получше для себя, внутри вечный голос — «Ого, наглёшь какой! Куда это ручки тянутся? По рукам тебе, сиди на своем месте. Не на то позарилась, ты недостойна. Не того поля ягодка. Хочешь из грязи да в князи?» Причем мы почти не чувствуем несправедливости в этом. Мы скорее смирились с такой жизнью, как с нормой. Воспринимаем это как данность жизни. Есть лето и зима, и есть я, которые «где они и где я?» Это друг номер два у обесценивателя. И есть те, у которых все. Им все дается легко. Но это не про меня. Третье. Есть некоторые абстрактные и священные в обществе понятия, ради которых член общества обязан пожертвовать чем-то. И это нормально. Независимо от того, что думает или чувствует человек, так как смотри пункт 1. Ведь смысл человека — быть хорошим винтиком внутри мощной машины. Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. Советскому патриоту любой подвиг в охоту. Позор перед родиной хуже смерти. Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Как это влияет на самоотношение? Вокруг нас бытует мнение, что жертвовать чем-то — это не просто норма, это хорошо. Это подвиг, это как бы и не жертва, это геройский поступок. То есть я и все, что для меня важно, мне не принадлежит. Это могут в любой момент заставить отдать, так как есть нечто, что считается несопоставимо более важным, чем я. Я должна отдать, и я должна радоваться при этом и гордиться, что я отдала. Я сейчас не про войны, когда люди защищают родину и отдают жизни. Я про то, что в головах осталась концепция — отдать, пожертвовать во имя неких стереотипов. Это норма. При этом не надо возмущаться. Надо отдать и молчать. Нужно даже радоваться. Это все о том, насколько в базовых нормах жизни общества личное является второстепенным по сравнению с чем-то абстрактным, но властным и авторитетным. Привычка отдавать сильному. Жертвовать, иногда даже если и не просят, и парадоксально чувствовать при этом душевный подъем, от страданий в том числе. Это общественный друг номер три у нашего личного обесценивателя. С такими друзьями у нашего персонального обесценивателя умножаются возможности и пафосные фразочки, которыми он кормится, когда мы совершаем поступки из нелюбви к себе. Представь, если бы у нас были такие могущественные друзья. А что же у котиков? Котик, если бы это все мог послушать и понять, думаю, просто заснул бы от скуки. Котики любят себя и не заморачиваются по сложностям, особенно когда это их напрямую не касается. Потому что котики всегда сами по себе. Это львы живут в прайде и волки в стае, а котики всегда действуют для себя. У котиков нет понятия стаи. И хотя при определенных обстоятельствах они могут организовывать сообщество, котики не жертвуют своими интересами ради слоев или целей других котиков.